Глава 52. Недоверчивые отцы города. «Ты меня, Диба, прости, — сказал Джонс, — но я все равно ничего не понимаю. Не набирая большой высоты, порхая словно бабочка между крышами домов, автобус мчался в сторону бегающего моста. «Но я ведь все объяснила. Что тут непонятного?» — терпеливо отвечала Диба. «Нетвердайбл. На самом деле никакой не нетвердайбл. Это смог. А Зонталомайстер и человек из офиса миссис Роули, она, кстати, член парламента, с ним заодно». «С кем? Со смогом? Но им-то зачем это надо?» — недоумевал Джонс. «С какой стати Зонталомайстер станет участвовать в такой чудовищной авантюре? Нет, что-то тут не так. Ведь все как раз наоборот, он нам помогает». Хэмми в это время торопливо одевался и каждый раз, когда говорила Диба, энергично кивал головой, как бы подтверждая ее правоту. «У Смога цель — сжечь все, что горит», — вставил он. «А начальница Мургатроида занимается не борьбой за чистоту окружающей среды, как ей положено, а просто перекачивает дым из Лондона сюда. Вот и все. А заодно подкармливает Смога. А Зонталомайстер...» «Зонталомайстер!» — подхватила Диба. «Как только зомбиками будет обеспечен здесь каждый, получит в руки огромную власть». «Вы все должны будете ему повиноваться, иначе он отдаст приказ своим зомбикам, и они не станут защищать вас от Смога, и тот перебьет всех до единого. Ведь это одна шайка-лейка. Они там называют друг друга товарищами и соратниками по борьбе». «Компаньонами», — хмуро поправил ее Хэмми. «Ну ладно, пускай компаньонами. Зонталомайстер не может сразу заставить вас подчиниться. Вот он и решил действовать хитростью. Мол, я за вас, я помогу вам своими зомбиками». «Послушай, Диба!» Джонс все еще смотрел недоверчиво. «Я одного не пойму. Ему-то зачем все это? Ну, никак не могу поверить, что он на такое способен. Ты точно уверена?» «А как же? Ведь этот тип, якобы не твердай был, только что пытался нас сжечь». «Ну, про него я ничего не могу сказать», — покрутил головой Джонс. «Но что касается Зонталомайстера, я всегда был уверен, что он наш. Может, этот самозванец и его обвел вокруг пальца». Диба так рассердилась, что в сердцах замотала головой и даже ногой топнула так, что пол автобуса задрожал. Она отвернулась и стала смотреть в заднее окно автобуса. В воздухе летали птицы, попадались и другие твари, в небе сновали облака, но погони, похоже, не было. «Ну вот, слава богу и мост», — сказала она, высунувшись из окна. «Надо поскорее рассказать все предсказителям». Сначала Диба, за ней Хэмми, а потом и Джонс спустились по веревочной лестнице прямо в офис, расположенный, как известно, посередине бегающего моста. Увидев, кто к ним спускается, предсказители приветствовали девочку изумленными восклицаниями. У Дибы забилось сердце, когда она услышала знакомые голоса. «Диба! Это ты, Диба!» — радостно восклицала Лектория, протянув руки, чтобы помочь ей спуститься. «До нас дошли слухи, что ты вернулась», — возбужденно говорил Мортер. «Но мы не сразу поверили. Это просто удивительно. Но разве Шози не с вами? Нет? Хм, ну что ж, а мы подумали было, что тут произошло какое-то недоразумение». Он старался говорить весело, но скрыть разочарование все же не мог. «А это значит, твой друг? Хм, ну что ж, здравствуйте, здравствуйте, молодой человек. Итак, значит, Джонс с господином Мургатроидом благополучно вас отыскали? Где они только вас не разыскивали?» «Мортер», — перебила его Диба, — «Лектория! Где ваша книга? Послушайте меня, все послушайте. Он никакой не нетвердайбл. Это чудовище, которое называет себя нетвердайблом, на самом деле хочет все сжечь. И Зонталомайстер тоже предатель, а его зомбики, они тоже входят в его жуткий план, и всех вас ждет очень неприятный сюрприз». Диба понимала, что, обрушив на ошарашенных предсказителей свой сумбурный и горячий рассказ, она только запутает их. Что от Хеминова бестолкового поддакивания и энергичных киваний головой толку тоже будет мало. Так оно и вышло. Предсказители слушали ее и недоуменно переглядывались, хмурились. В отчаянии она топнула ногой. — Я все уже рассказывала кондуктору Джонсу! — запальчиво воскликнула она. — И Хэмми был со мной, он все может подтвердить. — Она говорит правду, — поддержал ее Хэмми. — Это у них все хитрый обман. — Этот Нетвердайбл хочет сжечь все библиотеки, — заявила Диба, — и понастроить фабрики. Он и меня хотел сжечь. — Значит, ты утверждаешь, что зомбики не работают? — хмуро спросила Лектория. — Да нет, они работают, но зонталомайстер раздает их всем с определенной целью. — Постойте, постойте! Я совсем запутался, — сказал Мортор. — Значит ли это, что он раздает нам оружие против смога в интересах самого смога? Возникла долгая пауза. Диба и Хэмми переглянулись. — Ну да, — тихо проговорила Диба. — Тогда я вообще ничего не понимаю, — сказал Мортор. — Господин Нетвердайбл всю свою жизнь посвятил борьбе за Нон-Лондон, а теперь ты заявляешь, что он... — Он не Нетвердайбл, — перебил его Диба. — Кто не Нетвердайбл? — Нетвердайбл. Предсказители молча уставились на Дибу. Она стояла перед ними, опустив руки и крепко сжав в отчаянии зубы. — Послушайте. — А где книга? — вдруг осенила ее. — Принесите сюда книгу. Я понимаю, она несовершенна, но, может, хоть в ней что-то есть об этом? — Книга... боюсь, вряд ли от нее будет какая-нибудь польза, — сказала Лектория. В последнее время она что-то в дурном настроении. — Да достаньте же вы книгу, — приказал Мортор. И Лектория вынула книгу из ящика. — Зачем вы меня побеспокоили? — раздался угрюмый голос говорящего фолианта. — Постойте, это кто здесь? Неужели Диба Ришам? — оживилась она. — Что ты здесь делаешь? А Шуази тоже вернулась? Последний вопрос она задала с трудно скрываемым волнением. — Нет, — ответила Диба, — она ничего обо мне не знает, и она все позабыла. — Ну, конечно. Голос книги снова поскучнел. — Нет, ты выслушай меня, — горячо заговорила Диба. — Ей угрожает страшная опасность. Я уже битый час пытаюсь всем объяснить. Нетвердайбл обязательно доберется до нее, только сначала он покончит со мной. — Опасность? — переспросила книга. — Нетвердайбл? О чем это ты тут толкуешь? — Да выслушай же меня, ну, пожалуйста, — проговорила Диба умоляющим голосом. — Я вот что хочу узнать. «Может, у тебя написано что-нибудь про великое надувательство?» «Что?» — перебила ее книга. «Ты что, издеваешься надо мной?» «Нет, я просто... Ведь мы уже установили, что мне вообще ничего ни о чем не известно». «Это неправда», — горячо перебила ее Диба. «Не все сбылось, конечно, как предполагалось, но это вовсе не значит, что от тебя нет никакой пользы». — Прошу нас извинить, — великодушно вставила Лектория. — Мы стали немного раздражительны в последнее время. — Станешь тут раздражительной, — повысила книга голос. — Сначала все тебя уважают, на руках носят, а потом — бац! Вдруг оказывается, что от тебя никакого толку, и все твои пророчества — полная чепуха. — И это нон-лондонский кладезь премудрости, — пробормотал Хэмми. — Век живых не видать, ну и бардак. Диба, в который раз уже в отчаянии, топнула ногой. «Мы впустую теряем время!» — крикнула она. «Подождите, я хочу вам кое-что показать. Смотрите!» Она достала крохотный клочок бумаги. «Этот документ я получила в Фантомбурге. Он подтверждает, что настоящий господин Нетвердайбл давно умер». Предсказители недоверчиво уставились на клочок бумаги. «Но ведь там ничего нет», — заметил один из них. «Ну да, это все, что осталось. Остальное сгорело», — в отчаянии проговорила Диба и беспомощно сжала кулаки. «Послушай, Диба», — мягко сказал Мортур, — «я знаю Бенджамина Хью Нетвердайбла много лет. Я не сомневаюсь, что ты искренне веришь, что обнаружила нечто важное. Но что ты сейчас нам показываешь? Клочок бумаги. И я нисколько не удивлюсь, если окажется, что ты глубоко заблуждаешься. То есть я хочу сказать, что ты не Шуази. Ты оказалась здесь случайно, на тебя не возложено никакой миссии. Скорее всего, ты просто что-то не так поняла. Диба так и осталась стоять с разинутым ртом. «Дай-ка мне вот это!» — вдруг снова заговорила книга. Диба удивленно посмотрела на нее. «Эту бумажку! Теперь всем, конечно, известно, что Нон-Лондон я знаю не так хорошо, как считалось прежде, и все такое. Но уж в бумаге-то я знаю толк». Диба протянула обе руки к книге, но Лектория почему-то не торопилась передавать ее. Она явно колебалась. «Ну что ты боишься? Она не кусается!» — вспылила книга. «Передай же меня и поскорее!» Диба бережно приняла фолиант, вложила обрывок бумаги между ее страницами и захлопнула книгу. Послышались странные звуки, словно кто-то жевал и пробовал бумагу на вкус. «М-м-м!» — раздался, наконец, ее несколько удивленный голос. «Ну да, это бумага из Фантомбурга, сомнений быть не может». «Стойте!» — вдруг прозвучал откуда-то сверху отчаянный голос. Все задрали головы. С неба, окруженный черной стаей сломанных зонтиков, на них стремительно пикировал сам господин Зонталомайстер. «Погодите!» — снова крикнул он, в вихре стальных спиц и хлопающей ткани, опустившись между письменных столов. «Произошло чудовищное недоразумение!» «Ах, это вы, герр Зонталомайстер!» — крикнул Мортор. «Ну, слава богу! Может, хотя бы вы объясните, что происходит?» «Что?» — гневно воскликнула Диба. «Но ведь я же сказала, что он с ними заодно. Не пускайте его сюда. Почему он имеет сюда доступ?» «Мы в свое время посвящались и решили, что этому человеку доступ необходим», — сдержанно ответил Мортор. «Он наш союзник по борьбе со смогом». «Успокойтесь, Диба», — сказала Лектория. «Вам незачем так волноваться». «Вообще-то, лично я считаю, что мы должны обязательно ее выслушать», — заявила книга. Но предсказители ее не слушали. Хэмми на всякий случай подошел поближе к Дибе. «Этот нетвердайбл сильно напугал нашу девочку», — взволнованно заговорил Зонталомайстер. Зомбики зловеще колыхались вокруг него, готовые броситься на всякого, кто станет угрожать их хозяину. «Он совсем не умеет обращаться с детьми. Но он всего лишь пытался объяснить, что ей угрожает опасность, а она неправильно его поняла». «Это неправда!» — крикнула Диба и сделала шаг назад, прикрываясь книгой как щитом. Все, кто был на мосту, стремили на нее свои взгляды. «Это ложь!» — закричал вслед за ней Хэмми. «Она тут ни при чем!» — продолжал между тем Зонталомайстер. «А господин Нетвердайбл очень расстроился. Мне пришлось очень поторопиться. Дело в том, что девочке по-прежнему угрожает опасность. Понимаете, есть тут среди нас один мерзавец, который хитростью и обманом совсем ее заморочил. И этот мерзавец здесь, он перед вами. Вот он!» И герр Зонталомайстер вытянул палец в сторону Хэмми. На мосту поднялся страшный гомон. «Что?» — разинул рот Хэмми. «Ну вот, приехали!» На всякий случай он сделал несколько шагов назад. «А вот я в это что-то не очень верю», — снова подала голос книга, которую Диба по-прежнему прижимала к себе. «И вообще, здесь происходит что-то очень странное». «Все это неправда», — крикнула Диба. «Все он врет, не верьте ему». Но могла ли сама Диба не понимать, что предсказители больше доверяют человеку, которого давно знают, и что им гораздо легче обвинить во всем этого подозрительного мальчишку-призрака? Ведь это так просто и понятно. Ну, конечно, это он обманул доверчивую девочку. Она, разумеется, близкая подруга самой Шуази, но сама-то избранной никогда и не бывала. «Постойте, но это все не так, я уверен», — загудел Джонс, но голос его утонул в общем гуле. «Этот мальчишка-призрак наговорил ей всякой чепухи, чтобы вбить между нами клин и поссорить нас. Это в такой ответственный момент, когда мы вступили в жестокую войну со смогом. Атаки Смога становятся все яростней, и нам сейчас особенно важно держаться вместе. А он... Вы только посмотрите на него. Он ради каких-то своих гнусных целей самым наглым и бесстыдным образом ввел в заблуждение нашу уважаемую гостью. Зонталомайстер с грозным видом сделал в сторону Дибы и Хэми шаг, и зомбики его заковыляли и запрыгали вслед за ним. Предсказители все как один сурово смотрели на Хэми. «Ни стыда, ни совести», — доносились обрывки фраз. «Там, где эти из Фантомбурга, всегда жди неприятностей». Но что он задумал? «Говорил я тебе, что ничего хорошего из этого не выйдет», — бормотал Хэми, пятясь назад. «Вы с ума сошли!» — закричала Диба. «Ведь это просто глупо! Неужели не видно, что он все врет? Он просто понял, что вы сразу согласитесь, что во всем виноват Хэми, и слушать ничего не станете!» «Отдайте мне книгу, дорогая Диба, и немедленно отойдите от этого мальчишки», — строго приказала Лектория. «Милая Диба», — вкрадчиво заговорил Зонталомайстер, — «не бойся, мы ведь только хотим тебе помочь». Диба лихорадочно пыталась сосредоточиться и придумать, как заставить их выслушать ее, как убедить их в том, что Хэми тут ни при чем, что Зонталомайстер нагло лжет. Но, всмотревшись в строгие лица предсказителей, она поняла, что тут ничего не выйдет. «Сейчас мы разберемся с этим маленьким смутьяном», — заявил Мортер. «Бежим!» — крикнула Диба, обернувшись к Хэми и крепко прижав книгу к себе. «Куда вы?» — закричала книга. «Остановитесь! Оставьте меня!» Но Диба и не думала ее оставлять. Схватив за руку призрака-полукровку, она во весь дух помчалась прочь. Рядом с ней, у ее ног, не отставая ни на шаг, катился верный Кисляй. Следом, возмущенно размахивая руками и потрясая кулаками в воздухе, устремились предсказители, а вместе с ними зомбики, беспрекословно выполняющие любой приказ своего хозяина. Сорвался с места и сам господин Зонталомайстер. Его зонтейшество в развивающемся плаще военного покроя бежал, вытянув перед собой руки, и растопыренные пальцы его были очень похожи на спицы сломанного зонта.